Главное умение настоящего актера – это быть как вода, продолжил он, как жидкость, которая без проблем примет любую форму, которая нужна режиссеру и по сценарию. И наш с вами курс будет направлен именно на то, чтобы из вас, дорогие мои, эту самую жидкость сделать. Ну или не жидкость, а хотя бы пластилин. И процесс этот будет, я вам скажу, не из приятных. Все вы, я уверен в этом, считаете себя личностями яркими и талантливыми. И со своими острыми углами, тараканами, не хочу, не буду и прочими поисками справедливости. И вот это все нам с вами вместе предстоит сломать, перемолоть и выбросить в мусорку. Будет больно, стыдно, возможно, придется плакать. Но мы с вами договоримся на берегу, или вы подчиняетесь мне, потому что я знаю, что делаю, или вы уходите. А вот что значит препод по актерскому мастерству. Константин Игоревич владел речью так, что сказал, на самом деле, гораздо больше, чем произнес вслух. Говорило его лицо, говорило положение тела, говорили глаза и руки. С мягкой манипуляцией не всем дано стать актерами, к Грозному вы подчинитесь. И через секунду на сцене снова стоял скромный смешливый дядечка, при взгляде на которого автоматически хотелось улыбнуться. «Нифига себе!» – восхитился я. «Как он это делает?» Я смотрел во все глаза, но не смог отсечь полноценно ни единой фишки, которыми он пользовался, чтобы достичь такого эффекта. Просто не хватило навыка, что ли, достаточно жизненного опыта, чтобы понять, что вот это все и есть то искусство, которому он учит, но вот понять, как это происходит, оказалось выше моих нынешних компетенций. Кажется, мне тоже нужно будет поучиться, подумал я даже с некоторой тоской. Пока что, выходя на сцену, я действовал чисто по наитию. Получалось неплохо, но скорее не от природного дара фиглярства, а из-за отсутствия страха облажаться, парализующего и липкого, который превращает прекрасных девушек в сутулых буратинок с трясущимися коленками, стоит им выйти из-за кулис, а парней в деревянных по пояс чурбанов, и на лицах вот это вот, не смотрите на меня, а я, получается, все еще чувствую себя как на маскараде, внутри головы я все еще Владимир Корнеев из 21 века, короткая стрижка, волосы с легкой проседью, горбинка сломанного черт знает когда носа, а в зеркале я вижу длинноволосого парня, хорошо хоть больше не такого дряща, как в первый день, и где-то я уже на все 100 стал Вовой Вилялом, но вот отношения со сценой до сих пор были где-то маскарадными. Владимиру Корнееву вот совершенно не страшно, если Вова Вилял Корнеев сморозит глупость. Я чуть не заржал от диковатой абсурдности всех этих размышлений. Вот таким образом, ребятки, развел руками Константин Игоревич и повернулся ко мне. Так что если вам уже сейчас кажется, что испытание для вас слишком сложное, вам уже хочется взывать к справедливости и качать права, лучше уходите. Потому что когда мы дойдем до настоящего курса, Володю и Наташу с их специфическим юмором вы будете вспоминать едва ли не с нежностью. Все, Володя, я возвращаю вам микрофон и удаляюсь. А знаете, почему я сам сейчас не сбежал? Громким шепотом сказал в микрофон я. Мне понты не позволили, ясно? Ну что, дать вам паузу на подумать, или мы продолжим? Никто не ушел, офигеть. Наши кандидаты несколько секунд пришибленно молчали, потом по залу пронеслись шепотки, но с места никто не сдвинулся. Пока все молчат, давайте я снова выберу. Раздался в нервной тишине голос Наташи. Вот тот толстый с шестого ряда мне нравится, он на седьмом. Заржали с шестого ряда, не толстый, а упитанный, заявил блондинистый толстяк, выбираясь из-за кресел. Вообще-то была моя очередь, возмутился я. Ты был занят, а я успела раньше, бе-бе-бе. Наташа показала мне язык, а будешь тормозить, я еще и следующего выберу. Можно я, девушка со второго ряда тянула руку, как в школе, можно, быстро сказал я и махнул ей рукой, нужна хотя бы одна отличница, а то одни выпендрежники на сцене. Это как это, спросили из зала, кто-то не из кандидатов, а тех, кто для количества был набран Наташей, как-нибудь потом объясню, хитро подмигнул я. Барышня, вы идете? Сварливым тоном трамвайной хамки сказала Наташа, а то сейчас уже моя очередь выбирать, я хотела к вам, проблеяла девушка. Наташа замерла, приоткрыв рот, склонила голову на бок, оглядела девушку с ног до головы. Нет, она помотала головой, волосы хлестнули ее по щекам, ты мне не нравишься, или иди к Вилялу, или вон там видишь три парня ржут у шторки, там выход, никого не задерживаю. На лице девушки мелькнуло возмущение, но тут же пропала. Она подобралась и торопливо побежала на сцену. В результате мы с Наташей выбрали таким образом 10 человек, а потом заставили их подбирать себе команды из оставшихся. И только когда все разделились, озвучили им задание. Ну, то самое, насчет рекламных роликов. Благо, к этому времени уже не было необходимости рассказывать им, что это такое. На телевидении вовсю блистал московский вентиляторный завод, пугало черным экраном с буквами фирмы Сылдом. И кое-кто из счастливчиков уже увидел шедевр от банка «Империал», да и зарубежную рекламу крутили тоже. И ее даже пока реально смотрели и обсуждали, не успела она еще заполонить все на свете. В общем, наши кандидаты поняли, что от них требуется, еще до того, как я закончил объяснение. «Похоже, все продлится немного дольше, чем мы планировали», – дипломатично сказал я, подсаживаясь к Наталье Ильиничне. Она сидела с краю одного из последних рядов, глаза ее блестели, а в руке платочек. «Наталья Ильинична, что с вами? Вы плачете?» «Все хорошо, Володенька», – всхлипнула директриса. «Это я от радости. Я уж думала, все. Никогда больше не увижу ничего такого, так и буду бродить по коридорам, как привидение. Мне же, представляешь, даже сон однажды снился, как я прихожу на работу, а буревестник весь как будто трещинами покрыт, обветшалый уже такой, и вроде как качается. А я поняла, что у меня альбом с фотографиями в кабине остался. Я шасть в двери наверх бежать, и тут все начинает рушиться, балки падают, цветы каменные почему-то. Мне кричат: уходи, уходи. А я бегу наверх, а ноги такие ватные как будто. И кричу, что там ведь жизнь моя, не могу я никуда убежать. Наталья Ильинична опять прослезилась и промокнула глаза платочком. Потом посмотрела на меня, всхлипнула. Что там ты говорил? Уже половина восьмого вечера, развел руками я. А у нас еще все в самом разгаре. Боюсь, до восьми мы никак не закончим. Вот и, да бог с ним, со временем. Махнула рукой Наталья Ильинична. Хоть до утра тут выступайте. Проверять меня все равно никто не проверяет, а дома мне делать нечего, так что я тут тихонько в уголочке посижу. Интересно, так у вас ведь все. Чуть сам не прослезился, честное слово. Ну, значит, не зря мы суетимся, раз до слез счастья вот. Подумал я. Спасибо, Наталья Ильинична, сказал я, вскочил и поспешил обратно к сцене, где как раз готовились выступать наши первые смельчаки, во главе с тем самым Иваном. Ну, на ночь пожирателей рекламы наше шоу никак не тянуло, конечно. Начинающие актеры то копировали какие-то старые рекламные ролики, которые еще когда-то в 5 вечеров Stems Television показывали. Была парочка концептуальных оригиналов, которые показывали нечто пантомимой, один другому забирался на плечи, изображал, что планирует, а потом качал головой и корчил рожи. Угадать, что именно они рекламируют, не смог никто. Предполагали, что это и Аэрофлот, и общественный туалет, но оказалось, что они таким образом показывали фирму по производству обуви. Логика, ХМ. Но зато произошло самое главное, отличники смешались с выпендрежниками, яростно спорили, критиковали друг друга, наперебой предлагали идеи, дурачились и смеялись все вместе. Пару раз выступил с ценными замечаниями Константин Игоревич. Девчачья команда показывала ролик рекламы косметики, изображая манерных придворных дам. Он остановил действо, собрал их в кружочек, они пошушукались, а потом прогнали заново. Не сказал бы, что разница была как небо и земля, но эффект от его советов определенно был. И я только закрепился в мысли, что нужно будет по возможности посещать этот наш курс. Мне точно есть, чему поучиться у этого мужика. В общем, закончили мы, когда кто-то жалобно сказал, что скоро уже трамваи перестанут ходить. Так что сворачиваться пришлось спешно. Напоследок Наташа сказала, чтобы все они приходили в Фазенду послезавтра, где будет еще один поток набора в эту нашу школу. Хорошо получилось, думал я, открывая входную дверь. Вот, реально, хорошо. После этого мероприятия в голове появились новые мысли и идеи, адресная книжка, как мысленная, так и реальная, пополнилась новыми контактами. На тот случай, если человек по какой-то причине не попадет на Наташин курс, а нам вдруг зачем-то потребуется сутулый очкарик зануда или румяная толстушка с очень задорным смехом. Евы не было, но на подушке лежала записка. «Люблю. Папа попросил приехать. Ужин в холодильнике. Ева». Я сжал бумажку в руке, зажмурился от удовольствия. Конечно, я был бы более рад, если бы Ева оказалась дома и ждала меня, так сказать, во плоти. Но для счастья иногда достаточно было просто знать, что она есть, и что она обо мне думает. Утро началось со звонка телефона. Сначала я хотел повернуться на другой бок, мол, там пацаны еще есть, они ответят. Но телефон продолжал трезвонить, а из соседней комнаты никто выходить не торопился. Или дома их не было с вечера, или... А, да, блин, точно. Там же расписание над телефоном. Леонид Карлович их забрал вчера и вернуть должен будет только сегодня в обед. В какой-то там загородной даче у них съемки. Телефон трезвонил. Я протер глаза и посмотрел на настенные часы. Ну да, логично, что я с трудом прихожу в себя, хотя вообще-то довольно легко просыпаюсь. 7:30. Телефон замолк на минуту, потом затрезвонил с новой силой. Понятно, не отмажусь, значит. Я поднялся и вышел в прихожую, не озаботившись одеванием, благо, никого дома нет. «Внемлю», — сказал я суровым голосом. «Чего?» — спросили в трубке. «Это, мне, короче, Вовчик нужен». «А, привет, Боба», — опознал я голос звонившего. «Как-то ты рановато, тебе не кажется? Ты там спишь, что ли?» — возмутился Боба. «Так 7:30», — усмехнулся я. «Утро, что ли?» — удивился Боба. «А, точняк, я просто еще не ложился». «Ладно, не суть. Короче, Вовчик, слушай, какое дело. У меня тут человечек один есть. В общем, помнишь, мы с тобой группу обсуждали, с которой надо встретиться и перетереть?» «Ну», — сказал я неопределенно. «Мы много кого обсуждали, фиг знает, кто конкретно Бобе утром в голову стукнул. Короче, давай там по-быстрому чисти зубы, ноги в руки и сюда, а то убегут», — фыркнул я. «Слышь, ну я в натуре говорю, дело на штуку баксов». 13. Бестолковый вышел разговор. «Ну, то есть, с пьяных глаз и недосыпа Бобе казалось, что он решает мировые проблемы и чуть ли не гениальный заход придумал, на деле же он набухался с каким-то мутным типом из серии «Я знаю парня, который знает парня, который может вас свести с басистом курсовой замполита». Заседание проходило в пустом баре «Тортилла». Бар был новенький, открылся едва ли месяц назад на месте старой студенческой кафешки. Сам я его в прошлой жизни по понятным причинам не застал, но друзья-однокашники много про него вспоминали. Открыла его девочка-энтузиастка, слегка двинутая на западной барной культуре. Там подавали невиданные в постсоветском пространстве алкогольные коктейли, и тогдашние студенты спускали там всю свою стипендию и карманные деньги. Поначалу хозяйка заведения распахнула двери для всех вообще и работала до последнего клиента. Сама стояла за баром, смешивая свои волшебные зелья из джина, вермута, рома и соков, украшая стаканы ломтиками лимона и апельсина. Вот только на запах недорогих напитков сбежались вовсе не поклонники Хемингуэя и философских бесед, а местные забулдыги и личности вроде Бобы, положительные стороны которого сходу разглядеть довольно трудно. И чтобы не превращать место в очередной притон, хозяйка немыслимые для бара часы работы, с 12 до 7 вечера, была мила и приветлива, и самые приятные ее взору клиенты получали визитную карточку, по которой можно было прийти в ее заведение после 7, но сейчас это время явно еще не наступило, так что невыспавшаяся хозяйка с хмурым видом скользила по своему бару бледной тенью, выполняя команды Бобы и ее приятеля. «Да не надо нам твои компоты, водки нам принеси». Я вполуха слушал бессвязные и многословные речи Бобы, а сам с сочувствием смотрел на хозяйку, протиравшую стаканы за стойкой. Под глазами темные круги, в уголках глаз блестят слезинки. «И ты понимаешь, Вован, он ведь даже разговаривать со мной не стал», — размахивал руками Боба. «В натуре, офигел». В общем, если вкратце, Боба подкатил к группе курсовая замполита, а его отшили. Довольно грубо и без объяснения причин. Боба храбрился и хорохорился, обещая парням туманные неприятности. Вот только переть на них сразу не решился. Парни оказались здоровенными, в себе уверенными и вообще бывшими афганцами. Бобу вся эта ситуация чертовски опечалила, чем мутный тип немедленно воспользовался, и всю ночь пил за его счет. Через 10 минут пребывания в пустом баре я мысленно подбил бабки. Итак, у меня имеется расстроенный в лучших чувствах Боба, который то начинал грустить и печалиться, то пытался сорваться с места и немедленно забивать кому-то стрелу. Уставшая хозяйка бара, в голове которой явно зрел план реорганизации заведения, и этот вот хрен, которого Боба называл то Виталиком, то Валерой, ну и я еще, тоже, кстати, не особо выспавшийся. Так что план в моей голове созрел молниеносно. Я воспользовался моментом, когда качающийся Боба удалился в сортир, вывел мутного Виталика Валеру на крыльцо и в не особо дипломатичных выражениях предложил тому валить на все четыре стороны. Когда тот попытался мне возразить, я, не особо заморачиваясь, прописал ему в фанеру. Тот икнул, проглотив все дальнейшие аргументы, и по-быстрому свалил в мутное мартовское утро. «Сейчас я его уведу, барышня», — тихо сказал я хозяйке, кивнув на сортирную дверь. «У него пистолет», — тихо сказала хозяйка. Я поморщился. Иногда мрачные 90-е, о которых мне многокрасочно рассказывали в прошлом будущем, врывались в мой веселый музыкальный хаос. «Ничего, как-нибудь разрулим этот момент», — я подмигнул хозяйке. «Он заплатил? Да пофиг», — она сжала губы и дернула плечом. «Не обеднею, только убери его». «Нет уж». Когда Боба справился с туалетным шпингалетом и вернулся в бар, я усадил его перед собой и проникновенно произнес: «Боба, у тебя есть нравственный стержень и высокие идеалы?» Не помню, откуда подцепил эту фразу, но сейчас она пришлась очень кстати. Еще 5 минут препирательств, и пристыженный Боба полез за кошельком, выложил на стол несколько купюр, долго и бессвязно извинялся перед хозяйкой. А чтобы она не случайно не вступила с ним в диалог, я поймал ее за руку и крепко сжимал пальцы каждый раз, когда она порывалась открыть рот. Потом я снова ей подмигнул, приобнял нетвердо стоящего на ногах Бобу, и мы вышли в серые сумерки просыпающегося Новокиневска. Бобу я сдал уже в полубессознательном состоянии на руки дерганной обесцвеченной блондинке и невысокой пожилой даме в очках и с лицом учительницы литературы, и вышел из подъезда уже в крайне философском настроении. «Даже самого жестокого маньяка дома может ждать добрая мама», — подумал я и сплюнул, и пожалел, что не курю, самое время было. Снова накатили мысли о том, что я зря тащу ангелочков участвовать в днюхе француза. Как бы ни оказалось, все это билетом в один конец. Один раз замажешься, потом будешь до конца своих дней лобать на бандитских вечеринках, и развеселый хаос неформальной тусовки станет криминальным мрачником, про который мне так много рассказывали. Можно ли этого как-то избежать? Я вздохнул, поднял взгляд в низкое хмурое небо, прищурился на светлое пятно, где за тучами светило солнце. «Не забивай лишний раз себе мозги, вот что», — сказал я сам себе. «Нормально делай, нормально будет». Я направился по подмерзшему за ночь тротуару наискосок через сквер, к остановке троллейбуса. Делегация рядников из гаражей по соседству наблюдала, как мы разгружаемся. Совпало так, что мы с ангелочками приехали на Рафике, Колимба привез новые колонки, исполинский совершенно зеркальный шар, не знаю уж, откуда он его достал, вряд ли купил или заказал, и еще что-то из звукового оборудования. И еще девчонки-танцовщицы подъехали со своими кофрами. Так что со стороны ощущение было такое, что внутри затевается что-то грандиозное. А что сегодня за программа будет? Улучив момент, когда я стоял на месте, спросил делегат от группы рядников. «Концерт что ли какой? Вроде того», — подмигнул я. «Приходите, будет интересно. А бои на подушках?» — полюбопытствовал второй. «Подушки пока что закончились», — развел руками я. «Так мы свои принесем», — радостно заржали рядники. «Валяйте, приносите», — усмехнулся я. «Будут подушки, еще и бои устроим». Мы с Наташей в общих чертах обсуждали, что примерно будем делать на второй части конкурсного отбора в нашу актерскую школу, и были полностью солидарны в одном: это должно быть мероприятие, совершенно не похожее на то, что получилось в «Буревестнике». И не потому, что там вышло плохо, просто Наташе хотелось сыграть на контрасте, и я с ней, в принципе, был согласен. Даже подготовился на тот случай, если придется на сцене рвать на себе одежду. Кроме ангелочков еще сегодня должны были подъехать Каганат, Пиночеты, Люся с Асей наконец-то решились выйти из тени и выступить своим дуэтом, «Ножной привод», правда не в полном составе, а только втроем, будут петь в акустическом варианте. В общем, даже если что-то в конкурсе актеров пойдет не так, остальная программа спокойненько возможные огрехи перекроет. «А скилл растет», мысленно хмыкнул я, осознав, что все эти организационно-массовые дела уже перестали казаться мне неуправляемым чащим паровозом, который можно оседлать только при большой удаче и по наитию. Весь процесс подготовки стал распадаться в голове на четкие этапы, списки дел больше не мельтешили множеством пунктов. Вроде суеты не убавилось, но теперь как-то стало понятнее, что зачем идет, и почему именно так. Я придержал дверь двум грузчикам Колимбы, когда они с матюками и волокли зеркальный шар внутрь, и в этот момент увидел, как по улице стремительно мчится Наташа. «Ви-и-и-ли-ал, смотри, какую афишу мне нарисовали. Наташа остановилась рядом со мной и принялась разворачивать свернутую в рулончик бумагу. «Красота же, а, Хаем, где это ты такой талант откопала?» – спросил я, разглядывая вручную нарисованную афишу. «Стань лицом с обложки», – гласили крупные буквы. Рядом с ними красовались силуэты парней и девушек. «Рок-концерт», – гласили буквы поменьше. Списка групп не было, зато имелась тоже схематично изображенная сцена, а обрамление навевало какие-то античные ассоциации. Но в целом плакат афиша выглядела весьма стильно и никоим образом не напоминала саморисованные постеры к фильмам, подборки которых так полюбили в моем прошлом будущем. «Да есть один парень у нас на первом курсе», — Наташа принялась прилаживать афишку к двери фазенды. Редники придвинулись ближе, с интересом ее разглядывая. «Афишу, а не Наташу». Наташу они уже неоднократно все видели. «Представляешь, поступил на библиотечный факультет, единственный парень на все 5 курсов, учился в художке, но не закончил. Услышал, как я объясняю, что мне нужно, говорит, а давай я нарисую, и нарисовал вот это за полчаса. Талант, натурально», — хмыкнул я. «Его надо Жану отдать, он все время жалуется, что ему хороших художников не хватает. Ты же его позвала к нам в Буревестник, обижаешь», — фыркнула Наташа. «А ты что такой помятый, не выспался?» «Типа того», — отмахнулся я, но про себя подумал, что надо бы поработать над режимом, раз даже на юном лице Вовы Виляла следы недосыпа стали заметными. «Короче, если сегодня придут все, кто собирался, то у нас будет полный аншлаг», — сказала Наташа. Света даже наняла 2 дополнительных человека на вход, чтобы самой там не стоять. «А еще сейчас подойдут девчонки, которые хотят нам с оформлением помочь. А еще, я слушал, как Наташа рассказывает про свои очередные оформительские идеи, перескакивая периодически на отношения каких-то своих дальних знакомых, потом отвлекаясь на свои дела семейные, потом снова переходила к декорациям. И всякие мои утренние моральные переживания растворялись, как туман. И по ходу дела крепла убежденность, что все идет, как надо. И неважно, будут ангелочки выступать на днюхе француза или нет». Ближе к началу нашего мероприятия народу в зале фазенды стало уже столько, что для зрителей, кажется, места почти совсем не осталось. Часть зала рядом со сценой отгородили тканевыми ширмами. Из плоских фанерных коробов собрали длинный язык подиум, вроде того, по которым дефилируют манекенщицы. Все светильники задрапировали цветными тряпками, и по стенам тоже развесили куски драпированной ткани. Чтобы замаскировать все стены бывшего овощехранилища, ткани не хватило, но девчонки хорошо постарались, расставили акценты, так сказать, и помещение стало чем-то похоже на театр. Артхаусный такой театр, но атмосфера определенно была, и уже почти к самому началу пришел смутно знакомый парень с саксофоном. Он расчехлил инструмент и встал на изготовку с ним рядом с входом. Ах да, точно, когда я увидел его без верхней одежды, то сразу же опознал. В каком-то смысле, он станет в недалеком будущем новокиневской знаменитостью. Его драматичную историю в 2008-м растиражировали все газеты. От него ушла жена, он бросил свою респектабельную работу и стал уличным музыкантом. Точка у него была возле кинотеатра «Родина». Его даже из других городов приезжали послушать. Где-то в 2019 году уже я с ним общался. Мол, мужик, ты уже вроде как взрослый дядька, может, пора перестать на улице-то играть рядом с шляпой для денег. А он тогда был в легком подпитии, так что доверительно мне сообщил, что ни одна работа ему не принесет столько, сколько саксофон на улице. Сумму не назвал, но судя по тому, что он заказывал в том ресторане, где мы с ним столкнулись, мужик никак не бедствовал. А раз сейчас он еще играет, значит, супругу свою он еще не встретил. Потянулись зрители. Я поймал себя на том, что уже почти все лица стали так или иначе выглядеть знакомыми. Даже прохожие на улицах не оставляло ощущения, что всех их я где-то видел. Или как в компьютерной игре. Никто ведь не рисует всех второстепенных персонажей. Их просто копируют и вставляют для массовки. Может быть, в нашей реальности тоже примерно так, только кажется, что все люди разные, а на самом деле, они, как бы это сказать, скроены по конечному количеству лекал. Вот и создается ощущение, что ты уже где-то видел эти лица. «Пока все собираются, мы тут попоем немного», — сказал со сцены Астарот. «А они разве не закрывающими собирались быть?» — спросил я у Наташи, сосредоточенно подкалывающий пышную юбку булавкой на бедре. Астарот сказал, что хочет больше выступать, пробормотала она, так что закрывать тоже они будут. Это он правильно решил, усмехнулся я, а я, балбес, даже с ними не пообщался сегодня. Что? Переспросила Наташа. Да ничего, все нормально, сказал я, пойду к сцене, поддержу парней. Ага, взгляд Наташи снова стал рассеянным, все время кажется, что я что-то забыла. Это нормально, хохотнул я, перекрикивая первые аккорды монаха. Что-то изменилось. Ангелочки нормально играли, звук в фазенде был все такой же не фонтан, но что-то неуловимо изменилось. В публике, а не в ангелочках. Как только Астарот сказал название группы, человеческая волна, только что бродившая по залу бесцельным броуновским движением, покатилась в сторону сцены. Как будто там были не новокиневские ангелочки, а, по меньшей мере, папоротник. Или Агата Кристи. Новые входящие зрители и участники конкурса тоже как-то слишком торопились снять одежду и примкнуть к плотному человеческому кольцу, окружившему невысокую сцену фазенды. «Ты тоже это видишь?» – спросил я у Жана, который перекладывал на своем прилавке журналы. «Что именно?» – спросил Жан. «Никогда не видел, чтобы ангелочков так встречали», – сказал я. «А, ну да», – Жан покивал. «Борька сказал, что они выйдут поиграть, пока все еще не собрались, и ничего не началось. А тут такое впечатление, что все на их концерты пришли. Мимо промчались две верещащие девчонки. Никакой ошибки. Они кричали именно про ангелов. Что за фигня?» Кто-то шепнул публике, что под личиной местечковой группы скрываются суперзвезды. Или, там, Наташа запустила сарафанное радио, что фронтмен ангелочков будет разыгрывать денежный приз среди тех, кто будет громче всех кричать их название. «Темные тени, темные тени», раздались выкрики из публики, как только песня про монаха закончилась. «Песня с масленицы», подумал я и тут же поймал недоуменный взгляд Астарота. Парни переглянулись, Астарот кивнул. Кирюха заиграл на своем фендере неспешным перебором. Отрепетировали они эту песню уже как надо, пока в студии записывали. Но явно были в непонятках, кода ближние к ним ряды подхватили слова с самых первых строчек. Откуда они ее знают? Я снова посмотрел на Жана. Тот пожал плечами. «Так ее же по радио крутит», — крикнул один из его парней. «Сначала в концерте по заявкам была, а потом просто так. Я слышал раза три уже. По радио?» Я аж поперхнулся от неожиданности. «Мы же пока только собирались нанести визит на частную радиостанцию, чтобы договориться о сотрудничестве». «По какому радио?» «По обычному», — пожал плечами тот же самый журналист Африки. «На кухне висит. У меня родители каждое утро его слушают. Ну и я тоже. Не в смысле, слушаю специально, просто мы его не выключаем, оно все время что-то бормочет». Парень продолжал извиняться за свои дедовские утренние привычки, а я смотрел на поющую вместе с ангелочками толпу, и мне хотелось себя ущипнуть, чтобы проверить, что я не сплю. «По радио?» — снова мысленно повторил я. «Это все отлично, конечно, но как песня туда попала вообще?» Глава 14. Но обдумывать этот феномен почти сразу стало некогда. Вихрь по имени Наташа оттащил меня от прилавка Жана с его Африкой и всякими сопутствующими газетками. До того, как Наташа уволокла меня на сцену, я успел подумать, что этому прилавку чертовски не хватает мерча. Всяких там значков, ручек, блокнотов и прочей брендированной чепухи, которая в 21 веке стала привычной, да и здесь, в 90-х, уже активно начала появляться. Но сказать об этом не успел, оставил заметку на подумать об этом позже. «Спасибо, что вы все здесь, друзья», сказала Наташа чуть подрагивающим голосом. Микрофон она держала обеими руками, и вся ее поза и выражение лица выдавало крайнюю степень волнения. «И тихо, пожалуйста, вот сейчас, ладно, спасибо». Публика по большей части замолкла, внимая необычным интонациям Наташи. Кто-то, конечно, все еще болтал. Девчонки между левым краем сцены и ширмой шушукались, вытягивали шеи и смотрели на спускающихся со сцены ангелочков. «У меня всегда была мечта», — сказала Наташа. «Знаете, такая, ну, вот когда все в первом классе учились, то хотели быть космонавтами или актерами. А я хотела, чтобы у меня была волшебная палочка, и я могла вот так вжух, и выполнять мечты других людей. Сделать вас всех космонавтами я не могу, зато...» Наташа сделала паузу и крепко зажмурилась. Раздались редкие аплодисменты. Кто-то из рядников засвистел. «Миленько», — подумал я, выхватывая из толпы зрителей то одно лицо, то другое. Кажется, у Фазенды начала складываться устойчивая аудитория. На самом деле, это было немного странно, будто бы слишком быстро, что ли. Причем мозгом я понимал, что это вполне нормальный процесс для этого времени, для 90-х. Но мой жизненный опыт твердил, что такое невозможно. Потому что мы, вроде как, не сделали ничего особенного, запрыгнули в индустрию развлечений без соответствующего опыта, без разработанной до деталей концепции, без исследований целевой аудитории, без, да вообще без всего. Просто взялись от балды делать какие-то там вечеринки в бывшем овощехранилище. И за пару месяцев у нас полный зал. Причем каких-то очень разных людей, от мужичков-редников среднего возраста, до старших школьников. Устрой я подобное в свое время, точно пролетел бы, как фанера над Парижем. Проиграл бы конкурентную борьбу еще на старте. Слишком много было на рынке предложений. Арт-директоры и спецы по досугу есть в каждом завалящем баре. Вот только сейчас я был в другом времени, голодным до всего нового. И даже моих скромных познаний в этой области оказалось достаточно, чтобы я почувствовал резкий тычок локтем в бок и встряхнулся. Нашел, блин, время предаваться философствованию и аналитике. Короче, план такой, друзья, сказал я в микрофон. Сейчас мы все с вами берем на себя повышенные обязательства показать Наташе, какая у нее офигенная мечта. Договорились? Зал одобрительно загудел. Давайте я сейчас по-быстрому расскажу пару вещей, и мы сразу же начнем. Я подмигнул Наташе, встал на самый край сцены и приложил ладонь ко лбу козырьком, будто вглядываясь в бушующую публику. Бушующая она пока что, ясен пень, не была, но настроена уже была бодро. Я представил Константина и Гертруду, которые в этот раз подошли к своим обязанностям немного творчески. Поверх их обычной повседневной одежды были наброшены куски художественно драпированной ткани, по всей видимости, изображающие тоги или что-то подобное. Я мысленно хихикнул, подумав, что все происходящее сегодня отчасти смахивает на какой-нибудь школьный тематический вечер, что, впрочем, не то, чтобы плохо. По идее, которую Наташа мне в общих чертах все-таки изложила, сегодняшний отбор у нас будет состоять тоже из двух отделений, но не как в прошлый раз получилось, а быстрее и динамичнее. Часть желающих поучаствовать в конкурсе записалась заранее, но допускался и просто выход из толпы. В первой части кандидаты в нашу школу выходили на сцену тесными группками, по-быстрому представлялись в микрофон, а дальше должны были ответить на вопросы зрителей. В проекте смотрелось стройно и беспроблемно и где-то даже академично. Казалось бы, что сложного, да, вышли цепочкой на сцену, представились, передавая друг другу микрофон, замерли в ожидании вопросов. Ха-ха, три раза. Сначала на сцену выперлось 10 человек вместо 7, тут же случилась толчья, два тощих парня-подростка чуть не подрались прямо на лестнице. А почему я-то сразу? Буркнула в микрофон круглолицая девица, которой Наташа сунула микрофон первой. Пусть вон с того края начинают. Вы свободны, барышня, резко заявила Наташа. Эй, это еще почему? Возмутилась девица. Я же еще не представилась. Вы отказались быть первой, мне такие не нужны. Наташа гордо вздернула подбородок. Это вообще нечестно. Начало качать права скандалистка. Отличное начало, мысленно усмехнувшись, подумал я, ни разу не кривя душой. Чем страннее мероприятие, тем больше потом про него разговоров, и тем больше у нас зрителей и участников в следующий раз. Барышня, вы слышали команду Наташи? Я быстро протиснулся к тому краю сцены, приобнял девушку и подтолкнул ее к боковой лесенке. Меня зовут Настя, сказала девушка с другого края. Я всегда мечтала стать актрисой, даже в детстве играла с игрушками в кино. Не смейте меня трогать, дернулась круглолицая скандалистка. Дайте мне микрофон, вы же сами отказались, без микрофона, не поворачиваясь, сказала Наташа. Первым рядам и участникам было точно слышно, а вот вдалеке, вряд ли. А можно вопрос, раздался выкрик из толпы. Что вы делаете сегодня вечером? Это вы Настю спрашиваете, уточнил я. Не-е-е-е, говоривший засмеялся. Вон ту тыковку наглую. Сам ты тыковка, рассвирепела девушка, уперла руки в бока и бортанула меня бедром. Я думала, что здесь нормальное мероприятие, а это, пропустите меня, я немедленно ухожу. Привет, я Андрей, сказал следующий участник, я учусь в 11 классе. Круглолицая скандалистка никуда не ушла, со сцены спустилась, взялась проталкиваться вдаль, но путь ей преградили две ее подружки, они пошушукались, она надула губы, сложила руки на груди и остановилась, демонстративно не глядя на сцену. Вопросы из публики сначала шли туговато. Я предлагал Наташе расставить по толпе подсадных уток с готовыми вопросами. Ну, чтобы показали пример, а дальше публика разойдется. Но в этом конкретном случае Наташа уперлась. Мол, все должно идти как идет. Так что первые две порции кандидатов отпустили со сцены, практически не расстреливая вопросами. Так, парочка приколистов, типа того, самого первого. Определенный резон в позиции Наташи на самом деле был. Несложно срежиссировать от начала и до конца все эти вопросы-ответы. Так, чтобы со стороны казалось, что эта публика такая остроумная и активная. Это примерно как с письмами от читателей. Ждешь, что тебе будут пачками писать проникновенные истории с незатертым финалом, а на деле в лучшем случае получаешь мешок косноязыких писулек. И чтобы рубрика была хоть сколько-то интересной, эффектные и задорные письма ты пишешь сам. Но там все-таки другое. Наташе хотелось видеть настоящую реакцию, чтобы без вот этих вот сглаженных углов, которые мешают по-настоящему понять, кто народу нравится, а кто нет. И когда первоначальный хаос этой импровизации слегка упорядочился, то картинка реально прояснилась, и срисовать реакцию публики стало чертовски легко. И некоторые результаты были, скажем так, обескураживающими. То есть ясно, что безусловным успехом пользовались молодые эффектные девицы. Чем короче юбка и глубже декольте, тем более бурно их приветствовали. Причем модельность внешности играла какую-то десятую роль. Были у нас и худенькие, и полненькие, и высокие, и дюймовочки. Рецепт сиюминутного успеха был все равно в вызывающем внешнем виде. Юбка, почти ничего не прикрывающая, колготки в сетку, начесанная до потолка челка и вырви глазный макияж, и публика в экстазе. С парнями все было не так однозначно. Впрочем, парней было в разы меньше, чем девчонок. Напрашивался вывод, что парни больше хотят стать космонавтами, чем актерами, но... «А вы бы согласились сниматься в рекламе водки?» — выкрикнул один из рядников свой вопрос. Остальные радостно засмеялись. «Почту за честь!» Парень шаркнул ножкой и изобразил поклон. «Реклама водки, блин!» — подумал я. До запрета рекламы алкоголя еще много лет. Всплыли в памяти ролики, которые я как-то скопом смотрел чисто по приколу. Если я дважды изображен на бутылке, я – белый орел. Правда, юноша, которому задали этот вопрос, выглядел скорее старшим школьником, чем особым любителем выпить. «Девушка, а вы по утрам зарядку делаете?» «Нет, я и так красивая». «Сколько часов в день вы разговариваете по телефону?» «Минимум, 3». «А мама знает, что ты пришла на этот конкурс, девочка?» «Мама меня сюда и привела». «Какой у вас любимый фильм?» «Этот, как его?» «Про Гардемотринов». В какой-то именно момент пассивность публики превратилась в поток выпендрежа с вопросами. Сложно сказать. Вроде бы только что нам с Наташей приходилось вытягивать людей к микрофону чуть ли не клещами. И вот уже у боковых микрофонов давка, каждый торопится как-то высказаться, в толпе тянут руки, выкрикивают с места. «Нужен перерыв», — прокричала мне на ухо Наташа. «Кто там у нас? Каганат? Пни их на сцену, пусть готовится». Я соскочил с помоста и нырнул за ширму. Алишер и его парни стояли кружочком и передавали из рук в руки бутылку. «Это я вовремя. На полчаса позже, и выступать эти ребята уже вышли бы бухими в дрова. Алишер, вы как, готовы?» — спросил я. «Как пионеры», — заверил меня потомок Чингисхана, напяливая на голову широкополую шляпу. «Наш выход, типа того». Я похлопал его по плечу. «Тогда по последнему глотку», — и Алишер потянулся за бутылкой, но я ее перехватил. «Стопы, парни, сначала на сцену, бухло потом», — заявил я. Спорить Алишер не стал. Посмотрел на меня осуждающе своими раскосыми глазами, и Каганат гуськом потянулся на сцену. «Трындец», — сказала Наташа, вытягивая ноги. «Столько народу, у меня просто голова кругом. И как выбирать?» «Не парься», — махнул рукой я. «Половина отсеется, когда до денег дело дойдет. А если нет?» — нахмурилась Наташа. «А если нет, снимем помещение побольше», — хмыкнул я. «Поделим на группы, составим расписание. В общем, выкрутимся как-нибудь». «Честно говоря, я все равно как-то иначе себе это представляла», — вздохнула Наташа. «Наташ, да ты чего?» — округлила глаза Света. «У нас сегодня больше 500 человек в Фазенде». «Я не об этом», — Наташа сморщилась. «Я сегодня сон видела, там все было по-другому. Там были такие необычные участники. Например, был парень, который выглядел как индеец, весь в перьях на голове, и танцевал под барабан, на котором играл другой парень. «Ну, танец под барабан можем устроить», — усмехнулся я. «Дюшу попросим, он постучит». «Ой, это все не то», — скривилась Наташа. «Во сне было, что они все сами пришли необычными, а не мы из них что-то лепили». «Наташ, так все правильно же», — воскликнула Света и обняла Наташу за худые плечи. «Они приходят обычными, а потом, после школы, становятся уникальными и особенными. И ты их такими сделаешь». «Хм», взгляд Наташи стал задумчивым. «Это же сон», убежденно заявила Света. «Он про символы, а не про конкретные вещи». «Ну да, в натуре», поддержал свою боевую подругу Бегемот. «Если бы они сразу были такими особенными, зачем им приходить учиться?» «Да все, все», Наташа замахала руками. «Вы правы, я просто переволновалась. Много там еще у нас желающих. По записи уже давно закончились», сказала Света. «Тогда объявим, что все, избушка на клюшке». Наташа вскочила. «Пусть в следующий раз приходит, а то опять как в прошлый раз все затянется». «Ты уже придумала, как будешь выбирать тех, кто прошел конкурс?» спросил я. «Значит так», лицо Наташи стало сосредоточенным. «Теперь у нас показ мод, потом выступают пиночеты, а потом сразу танцор и конкурс танцев, а потом, так что там с критериями?» Потормошил ее я. «Сегодня пусть преподы выбирают», Наташа вздохнула. «Если бы я, то я бы вообще всех выгнала. Блин, а кто-нибудь видел еще раз ту вздорную девку? Самую первую», уточнил я. «Ну да, толстенькая такая», покивала Наташа, «с дурацкой косой колоском. Косу я не запомнил, разумеется». «Я видел», сказал Бегемот. «Она Макса пытается соблазнить». «Отлично», Наташа недобро прищурилась. «Все, Вилиал, хватит прохлаждаться, пойдем». Наташа ухватила меня за руку и потащила из-за ширмы прочь. Мы обошли толчею перед сценой вдоль стены. «Константин Игоревич, у меня к вам срочное дело». Наташа склонилась над преподом по актерскому мастерству. «Помните девушку, которая самой первой была, Настю?» уточнил препод. «Да нет, другую», помотала головой Наташа, которая со сцены сбежала еще. «Ты про Кривошееву?» Чуть презрительно отозвалась Гертруда Валентиновна. «Вообще не знаю, зачем она пришла. Ее отчислили с первого курса. Обязательно выберите ее». «Хорошо», глаза Наташи недобро заблестели. «Но, начало, Гертруда Валентиновна». «Как скажешь, Наташа», кивнул Константин Игоревич. «Как там ее фамилия?» «Кривобокова, Костя». Гертруда бросила на препода по актерскому мастерству укоряющий взгляд. «Шучу я, шучу», засмеялся Константин Игоревич. «Все сделаем, Наташенька, не волнуйся». Наташа стремительно отпрянула от стола жюри. Что творится у нее в голове, даже представить страшно. Пока мы еще не отошли, я успел услышать, как Гертруда возмущенно что-то шепчет Константину на ухо, а тот отвечает, что все будет хорошо, просто нужно держаться этих ребят. «Это ведь мы, те самые эти ребята», с некоторой гордостью подумал я. Поболтать с ангелочками получилось уже после показа мод, когда на сцену вышли Наташины танцоры, те же, что и в «Буревестнике» были. А сам показ, конечно же, не имел никакого отношения к модельерам и коллекциям. Смысл конкурса был в том, что участников в очередной раз разбивали на компашки, они должны были среди себя выбрать комментатора, а остальные – изображать манекенщиц на подиуме. Я сначала не очень понял смысл именно такого конкурса, но Наташа с Константином Игоревичем мне в два голоса объяснили, что это простой и гениальный способ оценить пластику и контакт со зрителями, и еще понять про кандидатов много всего, типа, вовсе не глаза, зеркало души, а походка. Впрочем, я и не спорил. Понятно же, что этот наш кастинг был не совсем привычным форматом вечеринок в Фазенде, хотя хрен знает, что такое этот наш привычный формат, не настолько много их прошло, чтобы можно было какую-то систему вывести. «Вилиал, вот, слушай». Астарот придвинул к моему уху кассетник «Весна» и нажал на воспроизведение. Я прислушался. Их пробудила ночная тьма, и пламя погребальных костров раздался из не самого идеального динамика голоса Астарота. «Ну», я вопросительно посмотрел на ангелочков. «Это по радио передавали», объяснил Бильфигер. «Один парень записал, у него была с собой эта кассета». «Хм», я многозначительно нахмурился. «С этими нашими актерами совсем вылетело из головы. Может, у Стаса знакомые нашлись на радио, и он им одолжил запись?» «Ты слушай, слушай». насупился Астарот. «Ничего странного не замечаешь, а должен», — уточнил я. «Это же старая версия», — торопливо выпалил Бильфигер. «Первое. Мы потом по-другому записали, и Стас клип делает с другой записью». «О, я снова прислушался. Блин, нифига я не музыкант. Конечно, вот и не отсек сходу, в чем дело. Мотив тот же, голос солиста тот же, слова те же. И как интересно, сырая версия записи попала на радио. Не понял сначала я, а потом вдруг понял. Глава 15. «Это тот мужик в студии», — сказал я. «Какой еще мужик?» — нахмурился Астарот. «Ночная смена», — объяснил я, но, кажется, стало еще более непонятно. Попытался вспомнить имя. «Сергей». «Нет, блин, а, Семен». «Точно, Семен. Макс, он сказал, что тебя знает. Вообще вы должны были его видеть». Он сидел в комнате отдыха и слушал. На кассету попросил ему песню записать. «Болванку принес». «Ну, кассету, в смысле?» «Забавно. Я как-то не задумывался даже, когда именно появилось слово «болванка». Просто я автоматически называл так все носители. Похрен знает в какой момент приобретенной привычки. Подхватил от кого-то из знакомых, не иначе. Не знаю даже, сколько раз я назвал при ангелочках кассету «болванкой». Но, кажется, они уже от меня это словечко подхватили тоже. «И ты записал?» — подозрительно спросил Бильфигер. «Ну да», — я пожал плечами. «Мутная какая-то история», — пробормотал Бегемот и почесал в затылке. «Мутная была бы, если бы на радио вашу песню присвоила какая-нибудь другая группа», — авторитетно заявила Кристина и сжала руку Астарота, который как раз собрался что-то сказать. «Так что надо найти того мужика и ну, не знаю, шоколадку ему подарить или еще что». «Голос разума», — захохотал я. «Макс, что там у вас за Семен работает по ночам?» «Я вот как раз об этом думаю», — Макс наморщил лоб. «А как он выглядел?» «Да обычно», — я пожал плечами, вспоминая. «Помнил я того мужика довольно четко, просто в его образе не было ничего выдающегося. Лет 40, со следами неправедной жизни на лице, нос такой крупный, но не особо, залысины, джинсы стрёмные, прямо фоторобот», — засмеялся Бильфигер. «Надо у отца спросить», — сказал Макс. «Я вообще не помню, чтобы в студию кто-то еще заходил», — задумчиво проговорил Бильфигер. «Мы же там ночью были, все уже по домам ушли. Саня, а ты помнишь?» «Не», — Астарот помотал головой. «И я нет», — сказал Бегемот. «Слушай, Вилиал, а тебе точно этот мужик не приснился?» — спросил Макс. «Ну, там, мало ли, ты сидел, скучал, закимарил на диванчике». «А, ага, точняк», — заржал я. «А потом в сомнамбулическом сне я сгонял на радио, вручил им кассету с песней, а они...» «Ну да, как-то странно все», — нахмурился Астарот. «Да ладно, ребята, теперь-то уже какая разница?» Кристина снова сжала руку Астарота. «Ничего плохого же не случилось, даже наоборот. Вы слышали, как зал вам подпевал хором? Это же так круто было. Плохо, что запись старая», — сказал Бильфигер. «Лучше бы нормальную версию тогда уж отнесли». «Ви-и-и-и-и-и-ял». За ширму заглянула Наташа. «Ну ты где там? Минутная готовность». «Ладно, орлы», — сказал я. «Потом разберемся с этим Семеном». «И Кристина права, радоваться надо. Вы теперь однозначно звезды Новокиневска». «Ага, звезды», — хмыкнула Старот. «А мне еще песня не нравилась», — задумчиво проговорил Кирюха. «Никакая же, ничего особенного. Пожалуй, это была самая странная наша вечеринка. Временами она становилась похожа на какие-нибудь вступительные в театральный, потом вдруг все резко менялось на атмосферу подвального рок-концерта. Особенно это было заметно, когда на сцену выскочили бухие пиночеты. Потом, когда слово взял Константин Игоревич, все снова умолкали и внимали поставленной речи препода, который вещал о философии актерского мастерства и прочих высоких материях. Потом как-то без перехода на всех нахлынула волна мелоты и ламповых посиделок под ласковые мелодии Люси и Аси. Но ближе к полуночи градус алкоголя все-таки переломил хребет деловитой атмосфере конкурсного отбора, где-то в уголке образовалась драчка, к счастью, не переросшая ни во что серьезное. Образовавшиеся из зрителей и участников парочки выискивали темные уголки для уединения, а в сортире, как водится, кто-то наблевал. Жиза, как говорится, к таким вещам можно или относиться философски, или не заниматься организацией вечеринок совсем. Ангелочки снова поднялись на сцену, жахнули свой сатанинский тяжеляк. Публика радостно размахивала козами и зажигалками, а мы с Наташей сидели в сторонке. «А хорошо получилось», — изрекла Наташа, разглядывая сломанный ноготь на правой руке. «Слушай, только в следующий раз, когда решишь носить меня на руках, ты хоть предупреждай, что ли, я же правда испугалась. Это была импровизация, усмехнулся я, сиюминутный порыв, спровоцированный незамутненным восторгом. Ой, да ладно, впалые щеки Наташи порозовели, она улыбнулась. Ничего такого же не было, это только кажется, что не было, подмигнул я. Если бы не эта твоя своевременная шутка про ГМ половой орган коня, то те двое точно бы подрались, прямо на сцене. Да, брови Наташи удивленно взлетели. Честно говоря, я даже не заметила. Просто мне показалось, что как-то затянулась пауза. Вот я и, блин, сейчас мне даже стыдно стало. Неприличная же шутка. Я прыснул, опять вспомнив двух парней-кандидатов, которые изображали диалог двух ковбоев. Не спрашивайте, я уже даже не помню логику происходящего, которая привела к этой ситуации, причем оба два выглядели максимально на ковбоев непохожими. Слово за слово, и стало понятно, что сейчас они кинутся бить друг другу морды, но тут влезла Наташа с не вполне цензурным комментарием. Зал просто упал от хохота, двое кандидатов замерли, но момент начала драки был испорчен. «Знаешь, Вилиал, иногда я кажусь себе совершенно бесталанной и бессмысленной дурой», — серьезным тоном сказала Наташа. «И мне кажется, что моя идеальная судьба — это получить диплом библиотекаря, нацепить очки на -47 и до пенсии сидеть в какой-нибудь Усть-Зажопинской библиотеке и выдавать пенсионерам поднятую целину или... Там, Тихий Дон, подожди, не перебивай меня, даже не собирался», — помотал головой я. «А иногда я думаю, что я гений», не меняя интонаций, продолжила Наташа. «И я могу все-все-все. И сейчас как раз тот самый случай». Она посмотрела на меня своими инопланетными глазами. «Ты офигенный», — заявила она. «Даже не знаю, что бы я делала, если бы мы не встретились. Не поверишь, я уже почти не помню то время, когда тебя не знала. Мне кажется, будто мы знакомы. Всегда. И это так круто. Да, такая же фигня». Практически не кривя душой, кивнул я. «Хорошо мы с тобой спелись. Прямо-таки идеальная команда. Наверняка мы были близнецами в другой жизни», с непрошибаемой убежденностью заявила Наташа. «И нас разделили во младенчестве, потому что вместе мы представляем угрозу для этой реальности». Точняк, я засмеялся и обнял ее за плечи. «Ядерные близняшки. А хорошее название». Наташа задумчиво посмотрела на потолок. «Ау. Кстати, а ты же видел этот исполинский зеркальный шар? Да, как жалко, что его еще не повесили. Еще круче бы сегодня все смотрелось». «Результаты нашего сегодняшнего отбора», – вещал Константин Игоревич в микрофон, который начал уже явственно барахлить. Его поставленный голос звучал нечетко, иногда срывался на шипение и треск. Впрочем, публика тоже не очень была готова чему-то там внимать. К моменту, когда они с Гертрудой приняли таки свои решения, – кандидаты смешались со зрителями, вымели подчистую весь алкоголь из нашего бара и, кажется, некоторые даже забыли, зачем они в принципе сюда приходили, из чего все начиналось. «Да», — подумал я, — «а ведь актерское мастерство совершенно не означает, что ты всегда и все делаешь вовремя». Я говорил Наташе, что результаты нужно оглашать не перед закрытием вечеринки, а гораздо раньше. Сейчас уже никакая магия сценической речи не поможет Константину Игоревичу захватить внимание, да и часть народа уже разошлась. Кроме того, результаты вы можете узнать по тому же телефону, по которому записывались. Часть народа все-таки слушала, что там пытается донести Константин Игоревич через сбоящий микрофон, но гораздо большим успехом пользовался туалет, куда выстроилась длинная очередь, и гардероб, у которого все просто неорганизованно толпились. Но такой смазанный финал нас с Наташей совершенно не тревожил. Не знаю, что творилось в ее голове, но лично я испытывал гордость пополам с легкой усталостью. Все-таки сцена – это удивительный в своем роде наркотик. Даже для себя не могу сформулировать, что именно в этом всем фиглярстве меня цепляет. Казалось бы, я никакая не суперзвезда, не пытаюсь кому-то что-то доказать, но каждый раз, когда все заканчивается, я чувствую это, ту самую смесь гордости и усталости, которые к тому же незаметно дергают за ниточки, уже начиная подзуживать и нашептывать про следующий раз, когда можно будет сделать еще вот так, и вот эдак, а еще попробовать, а еще, хех. Я, Владимир Корнеев, проживший полсотни лет и повидавший некоторого дерьма, в меру циничный и рассудительный, веду вечеринки в бывшем овощехранилище и ловлю от этого смутный, но вполне ощутимый кайф. Скажи я это сам себе полгода назад, точно решил бы, что с глузду съехал. Подумав этими словами, я чуть не заржал. Прямо сам себе мем про старого деда с клюкой. Скоро начну клеймить всех наркоманами и проститутками. Или это только бабкам так делать положено? Ты чего? Толкнул меня в бок Бильфигер. Все нормально, более чем, заверил я. У тебя просто такое лицо стало странное. Рыжий клавишник посмотрел на меня с тревогой. Знаешь, у меня иногда возникает такое чувство, будто... Ай, ладно, не бери в голову. Почудилось что-то. Как во сне бывает, когда рядом вроде бы кто-то знакомый, но на самом деле нет. Это ты снова про эту кассету? Типа легкомысленно спросил я. Знал бы Борис Бильфигер, насколько он чертовски близок к истине. Я вообще удивляюсь, как близких людей Вова Велиала не плющит постоянно от этого самого чувства, что под личиной хорошо знакомого парня вдруг оказался совсем другой человек. Даже пытался представить, как бы я сам себя повел, если бы кто-то рядом вдруг. А что именно, кстати, вдруг пошел в качалку? Так это каждый, кто идет в качалку, делает вдруг. Не подозревать же всех, кто начал новую жизнь с понедельника, в том, что на самом деле они пришельцы из другого времени, другой планеты или еще хрен знает откуда. Хотя, пожалуй, мне повезло, наверное. Я оказался в голове подростка, а для подростка никакое поведение не может быть внезапным. Заселился бы в пенсионера с дежурным набором шуток и поучительных историй, изменения были бы куда более заметными. Да и то, люди, на самом деле, не особо внимательны. И если специально не приглядываются, то всякие тревожащие мелочи легко могут и проигнорировать. Тот же Иван меня раскусил, но он, во-первых, знал, что такая ситуация возможна, а во-вторых, я сам же первый завел с ним разговор. И что именно он до него понимал, фиг знает. «Называю их ангелами», — рассказывала Люся. «Пока я пребывал в задумчивости и размышлениях, все, кто остался после закрытия в фазенде, стянулись за ширму и устроились кто на стульях, кто на лавках, кто на парте, кто на мешках с неведомым мягким содержимым. Кажется, это были непригодившиеся куски ткани. Когда я была маленькая, мы с мамой поехали в Пицунду. Папа туда раньше приехал, на самолете, а мы ехали поездом, потому что везли с собой кота, которого в самолет было нельзя. Ну и, в общем, я потерялась. Мама меня оставила на остановке и велела стоять на месте, а я увидела котенка в кустах, побежала за ним и, в общем, стою, реву. Вокруг незнакомая улица, мальчишки надо мной ржут какие-то, и тут подходит ко мне девчонка, рыжая и конопатая, как Бильфигер, вот. Пацану одному пинка прописывает, берет меня за руку и говорит: «Я Аня, ты потерялась? Давай я тебя провожу», и выводит меня какими-то тайными тропами к той самой остановке. А там мама наорала на меня, по жопе надавала, а я ей говорю: «Меня Аня привела». Мама говорит: «Какая еще Аня, что ты мне голову морочишь, никого нет, представляете, только что была и нету». Мама мне еще и за вранье всыпала, но я-то знаю, что Аня была. Она мне цветок в волосы вставила, розовый такой. «Да, у меня тоже так было», — воскликнула Кристина. «Только не в детстве. Я шла на свидание и по дороге сломала каблук. И еще упала. Колготки порвала. В общем, не пошла на свидание ни на какое, села на лавочку в каком-то дворе. А потом появилась та женщина. Ой, и у меня так было почти». Кирилл был настолько взбудоражен, что даже не испугался перебить Кристину. «Я шел в музыкалку, а по дороге в меня врезался парень на велосипеде, и...» «Да вы же не послушали», — возмутилась Кристина. «В общем, та женщина сначала собиралась на меня накричать за то, что я курила под ее окнами». «Ты куришь?» — обалдела спросила Старот. «Я думал тогда, что все кранты мне», — торопливо продолжал Кирюха. «С одной стороны этот здоровяк бритый, с другой — тот мужик пьяный. В общем, у меня появилась теория, что это ангелы». Люся задумчиво выпустила струю сизого дыма в потолок, и дым, по всей видимости, чтобы добавить патетичности моменту, распался на два прозрачных крыла. «Если тебе вдруг помогли, а ты даже не можешь сказать спасибо, потому что этого человека вроде как даже в природе не существует, то это точно был ангел, хранитель?» – спросил я. «Наверное, нет», – чуть подумав, сказала Люся. «Просто ангел. Я ведь не умерла бы, если бы не появилась та рыжая Аня. Меня бы милиционер нашел, привел бы в участок. Потом родителей бы нашли, я же знала их имя и фамилию. А из-за этой Ани мне еще больше влетело. Так что, я думаю, что это такие ангелы-стажеры. Ходят по земле и учатся творить добрые дела. А потом начальство устраивает им разнос за последствия», — подхватил я. «Отличная теория, Люся. был бы кинорежиссером, фильм бы про это снял. Так у тебя же есть камера, Люся хитро прищурилась. Действительно, подумал я. Между прочим, наша история пока что из всех самая странная, гордо сказал Бильфигер. Получается, что этот ангел не просто появился и попросил записать песню на кассету, он еще и на радио ее отнес, и у него ее еще и взяли. Астарот поднял палец вверх. Ну вот серьезно, это же государственное радио. Неужели туда вот так просто может прийти какой-то Сережа с улицы, всунуть кассету и сказать: «Слышь, пельмень, поставь в эфир, будь другом». «Кончай уже параноить, Астарот», — Макс похлопал нашего фронтмена по плечу. «Я спрошу у отца, что там за Семен у него. В понедельник Вовчик позвонит на радио и попросит взять в эфир более свежую запись. Позвонишь ведь, вилял?» «Ясен пень», — усмехнулся я. «Никто меня не слушает», — обиженно надула губки Кристина. «Я слушаю», — тут же воскликнул Астарот. «Ты как раз говорила о том, что встретила того парня со своей подругой. И если бы не та женщина, ты вообще обалдел?» Глаза Кристины стали круглыми и еще более кукольными. «Это совсем другая история». Астарот прикрыл глаза. Кристина набрала воздуха в грудь, но сказать ничего не успела, потому что на нее налетела Наташа с объятиями. «Кристинка, ты такая обалденная!» – заголосила на всю фазенду Наташа. «Я тебя когда в первый раз увидела, то подумала, что ты должна быть абсолютной дурой, чтобы мировая справедливость не пострадала». Тут уже все не выдержали и громогласно засмеялись. Но Наташа продолжала, перекрывая голосом всех остальных. «А сейчас я знаю, что фигня это мировая справедливость. И тебе занесли не только красоты такой, что больно глазам, но еще и мозгов. И это потрясающе круто. Ты даже не представляешь, насколько. Тут всех как прорвало. Макс, я тебе натурально завидовал всегда. Саня, у тебя такой голос, что у меня просто мурашки. Люблю Бильфигера, он просто ангел. Наташа, мне иногда тебя убить хочется, но я тебя обожаю. Дюша – это глыба. Если он рядом, значит все в порядке будет. Светик, ты же знаешь, что ты единственный разумный человек в этом царстве придурков». Смеялись, пили что-то из того, что Максу удалось укрыть от наших посетителей. Много обнимались. Потом шли наружу, подышать воздухом. Мерзли на мартовском промозглом ветру, возвращались обратно. Подначивать друг друга идти убирать сортир. Спорили, что вообще-то это не наша обязанность. Взяли друг друга на слабо, мол, перед уборщицами стыдно, что такой срач. Вспомнили Тома Сойера, вооружились тряпками, через 15 минут все блестело, а мы снова признавались друг другу в любви и смеялись. Звонок в дверь раздался около 2 ночи.